Глава 5. Вместе с Кириллом Громовым скрылись Охваткин и тот незнакомый казак, которого видел Кошевой, когда пришел к Громовым. В ночь еще двое казаков исчезли из хутора. Из Вешенской в Татарский приехал небольшой отряд Дончака. Кое-кого из казаков арестовали, четырех, явившихся из частей без документов, направили в Вешенскую, в штрафную роту. Кошевой целыми днями просиживал в ревкоме, в сумерках приходил домой, возле кровати клал заряженную винтовку, наган засовывал под подушку и ложился спать, не раздеваясь. На третий день после случая с Кириллом он сказал Дуняшке: «Давай спать в сенцах». «Чё ради?» — изумилась Дуняшка. «В окно могут стрельнуть. Кровать возле окна». Дуняшка молча переставила кровать в сени, а вечером спросила: — Что ж, так и будем на заячьем положении жить? И зима придет, а мы все будем в сенцах ютиться. До зимы далеко, а пока придется так жить. — И докуда же это пока будет? — Пока Кирюшку не шлепну. — Так он тебе лоб и подставил. — Когда-нибудь подставит, — уверенно ответил Мишка. Но расчеты его не оправдались. Кирилл Громов, скрывшийся вместе со своими приятелями где-то за Доном, услышав о приближении Махно, перебрался на правую сторону Дона и отправился в станицу Краснокутскую, где, по слухам, оказались передовые отряды махновской банды. Ночью он побывал в хуторе, на улице случайно встретил Прохора Зыкова и приказал передать Кошевому, что, мол, Громов низко кланяется и просят ждать в гости. Прохор утром рассказал Мишке о встрече и разговоре с Кириллом. — Ну что ж, пусть является. Один раз ушел, а в другой уж не вырвется. Научил он меня, как с ихним братом надо обходиться. И за это спасибо, — сказал Мишка, выслушав рассказ. Махно действительно появился в пределах Верхнедонского округа. Под хутором Коньковым в коротком бою он разбил пехотный батальон, высланный ему навстречу из Вешенской, но на окружной центр не пошел, а двинулся к станции Миллерово, севернее ее пересек железную дорогу и ушел по направлению к Старобельску. Наиболее активные белогвардейцы-казаки примкнули к нему, но большинство их осталось дома, выжидая. Все так же настороженно жил Кошевой, внимательно присматриваясь ко всему, что происходило в хуторе. А жизнь в Татарском была не очень-то нарядная. Казаки усердно поругивали советскую власть за все те нехватки, которые приходилось им испытывать. В крохотной ловчонке недавно организованного ЕПО почти ничего не было. ЕПО — единое потребительское общество. Мыло, сахар, соль, керосин, спички, махорка, колесная мазь — все эти предметы первой необходимости отсутствовали в продаже. И на голых полках сиротливо лежали одни дорогие осмоловские папиросы, да еще кое-что из скобяных товаров, на которые месяцами не находилось покупателя. Вместо керосина по ночам жгли в блюдцах топленое коровье масло и жир. Махорку заменял доморощенный табак самосад. В широком ходу за отсутствием спичек были кремни и наспех выделываемые кузнецами стальные кресала. Труд вываривали в кипятке с подсолнечной золой, чтобы скорее загорался. Но все же с непривычки огонь добывался трудно. Не раз Мишка по вечерам, возвращаясь из ревкома, наблюдал, как курцы, собравшись где-нибудь на проулке в кружок и дружно высекая из кремней искры, вполголоса матерно ругались, приговаривали: «Власть советская, дай огня!» Наконец у кого-либо искра, попавшая в сухой труд, возгоралась, все дружно дули на тлеющий огонек и, закурив, молча присаживались на корточки, делились новостями. Не было и бумаги на раскурку. В церковной караулке растащили все метрические книги, а когда покурили их, По домам пошло на цигарки все, включая старые ребячьи учебники и даже стариковские священные книги. Прохор Зыков, довольно часто захаживавший на старое Мелеховское подворье, разжевался у Михаила бумагой на куренье. Печально говорил: «У бабы моей крышка на сундуке была обклеена старыми газетами. Содрал и покурил. Новый Завет был, такая святая книжка, тоже искурил. Старый Завет искурил. Мало этих заветов святые угодники написали. У бабы книжка была поминальная. Все сродствие там, живое и мертвое прописанное, тоже искурил. Что ж, за раз мне надо капустные листья курить, али, скажем, лопухи вялить на бумагу? Нет, Михаил, как хочешь, а давай газетку. Я без курева не могу. Я на германском фронте свою пайку хлеба иной раз на восьмушку махорки менял». Невеселая была жизнь в Татарском в ту осень. Визжали на ходах и арбах неподмазанные колеса. Сохла и лопалась без дегтя ременная упряжь и обувка. Но скучнее всего было без соли. За 5 фунтов соли в Вешенской отдавали татарцы сытых баранов и возвращались домой, кляня советскую власть и разруху. Эта проклятая соль много огорчений причинила Михаилу. Как-то в совет пришли старики. Они чинно поздоровались с председателем, сняли шапки, расселись по лавкам. — Соли нету, господин председатель, — сказал один из них. — Господ нету, зараз, — поправил Мишка. — Извиняй, пожалуйста, это все по старой привычке. Без господ-то жить можно, а без соли нельзя. Так что вы хотели, старики? Ты, председатель, хлопочи, чтоб привезли соль. С Маныча на быках ее не навозишься. Я докладал об этом в округе, там все известно. Должны в скорость привезти. Пока солнце взойдет, роса очи выест, — сказал один из стариков, глядя в землю. Мишка вспыхнул, встал из-за стола. Багровый от гнева, он вывернул карманы. — У меня соли нет, видите? С собой не ношу, и из пальца вам я ее не высосу. Понятно, старики? — Куда она подевалась, эта соль? После некоторого молчания спросил кривой старик Чумаков, удивленно оглядывая всех единственным глазом. — Раньше, при старой власти, об ней и речей никто не вел. Бугры ее лежали везде, а за раз и щепотки не добудешь. «Наша власть тут ни при чем», — уже спокойнее сказал Мишка. «Тут одна власть виноватая, бывшая ваша кадетская власть. Это она разруху такую учинила, что даже соль представить может не на чем. Все железные дороги побитые, вагоны — то же самое». Мишка долго рассказывал старикам о том, как белые при отступлении уничтожали государственное имущество, взрывали заводы, жгли склады. Кое-что он видел сам во время войны, кое о чем слышал, остальное же вдохновенно придумал с единственной целью — отвести недовольство от родной советской власти. Чтобы оградить эту власть от упреков, он безобидно врал, ловчился, а про себя думал: «Недюжа большая беда будет, ежели я на сволочей и наговорю немножко. Все одно они сволочи. Им от этого не убудет, а нам явится польза». — Вы думаете, они, эти буржуи, пальцем деланы, что ли? Они не дураки. Они все запасы сахару и соли, огромные 1000 пудов, собрали со всей России и увезли еще загодя в Крым, а там погрузили на пароходы и в другие страны продавать, — блестя глазами говорил Мишка. «Что ж они и мазут весь увезли?» — недоверчиво спросил кривой Чумаков. «А ты думал, дед, тебе оставили? Очень ты им нужен, как и весь трудящийся народ. Они и мазут найдут, кому продать. Они бы все с собой забрали, ежели б могли, чтобы народ тут с голоду подыхал». «Это, конечно, так», — согласился один из стариков. Богатые все такие гущееды. Спокон веков известно, чем не богаче человек, тем он жаднее. В Вешках один купец, когда первое отступление было, все на подводы сложил, все имущество забрал до нитки, и вот ж красные близко подходят, а он все не выезжает со двора. Одетый в шубе бегает по куреню, щипцами гвозди из стен вынает. Не хочу, говорит, им проклятым ни одного гвоздя оставить. Так что нехитро, что они и мазут забрали с собой. Так как же все-таки без соли будем? Под конец разговора добродушно спросил старик Максаев. Соли наши рабочие скоро новые нароют. А пока можно на манч послать подводы, — осторожно посоветовал Мишка. Народ не хочет туда ехать. Калмыки там шкодят. Соли на озерах не дают, быков грабежом забирают. Один мой знакомец пришел оттуда с одним кнутом. Ночью за Великокняжеской подъехали трое оруженных калмыков, быков угнали, а ему показали на горло. Молчи, говорят, бачка, а то плохо помрешь. Вот поезжай туда. Придется подождать, — вздохнул Чумаков. Со стариками Мишка кое-как договорился, но зато дома, и опять-таки из-за соли, вышел у него с Дуняшкой крупный разговор. Вообще что-то разладилось в их взаимоотношениях. Началось это с того памятного дня, когда он в присутствии Прохора завел разговор о Григории. Да так эта небольшая размолвка и не забылась. Однажды вечером Мишка за ужином сказал: «Щи у тебя не соленые, хозяйка? Или не досол на столе, а пересол на спине?» «Пересола за раз при этой власти не будет. Ты знаешь, сколько у нас соли осталось?» «Ну, две пригоршни». «Дело плохое», — вздохнул Мишка. «Добрые люди еще летом на маноч за солью съездили, а те все некогда было об этом подумать», — с укором сказала Дуняшка. — На чем бы это я поехал? — Тебя запрягать на первом году замужества как-то неудобно, а бычата не стоящие. Ты шуточки оставь до другого раза. Вот как будешь жрать несоленое, тогда пошути. — Да ты чего на меня взъелась? На самом деле, откуда я тебе этой соли возьму? Вот какой вы, бабы, народ! Хоть отрыгни, да подай вам. А ежели ее нету, этой соли, будь она трижды проклята! Люди на быках на маноч ездили. У них теперь и солка будет, и все. А мы будем пресное с кислым жевать. Как-нибудь проживем, Дуня. В скорости должны привезти соль. Аль, у нас этого добра мало. У вас всего много. У кого это у вас? У красных. А ты какая? Вот такая, какую видишь. Брехали-брехали, всего-то у нас будет много. Да все будем ровно жить да богато. Вот оно и богатство ваше, щи посолить нечем. Мишка испуганно посмотрел на жену, побледнел. — Что это ты, Дунях? Как ты гутаришь? Да разве можно? Но Дуняшка закусила у дела. Она тоже побледнела от негодования и злости и, уже переходя на крик, продолжала. — А так можно? Чё ты глаза вылупил-то? А ты знаешь, председатель, что у людей уж десны пухнут без соли? Знаешь ты, что люди вместо соли едят? Землю на солонцах роют. Ходят ажник за Нечаев курган, да в щи кладут эту землю. Об этом ты слыхал? Погоди, не шуми, слыхал. Дальше что? Дуняшка всплеснула руками. Куда же дальше-то? Переживать-то это как-нибудь надо. Ну и переживай. Я-то переживу, а вот ты... А вот у тебя вся ваша мелеховская порода наружу выкинулась. — Какая это порода? — Контровая, вот какая, — глухо сказал Мишка и встал из-за стола. Он смотрел в землю, не поднимая на жену глаз. Губы его мелко дрожали, когда он говорил: — Ежели еще раз так будешь говорить, не жить нам с тобой. Вместе. Так и знай. Твои слова — вражьи.